«Простите за вторжение», — Милти поклонилась и пошла вперед. «Как только мы оказались внутри, в официальной обстановке она соблюдает все правила этикета. Также вежливо она разговаривает и в присутствии других героев. Лишь в разговоре со мной Дана у нее портятся манеры. Меня это каждый раз веселит. Хотя ее, наверное, можно понять. Герой щита хорошего впечатления точно не производит, а от меня она слышала по большей части только шутки, да напускную вежливость. Наверняка вам тяжело постоянно бегать. Пожалуйста, отдохните здесь какое-то время». Нас провели в столовую, где красавчик предложил отобедать. Конечно, столовый этикет Фира оставлял желать лучшего, но правитель смотрел на нее с улыбкой. Наконец, спустя несколько недель тяжелого бегства я смог хорошо поесть и выпить добротного вина, за что в аристократической манере вежливо поблагодарил хозяина дома. «Как я понимаю, вы решили добраться до города после того, как отступление привело вас в мои земли?» «Ага, мы думали где-нибудь укрыться, чтобы избавиться от Матеису, от преследования героя копья», — протерев рот, ответил Наофуми. «Разрешите поинтересоваться, неподалеку в горном лесу вспыхнул пожар, и, по сообщениям, его устроила цель героя копья, чтобы бежать от преследователей. Что произошло на самом деле?» Я мысленно рассмеялся, какая же она тварь, сама подожгла, но, как я и думал, все свалило на нас. Милти схватилась за голову и виновато опустила взгляд. «Да уж, у твоей сестры даже рука не дрогнула. Она действует именно так, как мы и думали. Тем не менее, стараниями второй принцессы, пожар не распространился на это и соседнее селение». Прочистив горло, я попытался подбодрить Милти. Та подняла голову и благодарно посмотрела на меня. «Премного благодарен вам за вашу самоотверженность, принцесса», — склонил голову правитель. «Не стоит, однако, сестра, я и не думала, что она пойдет на такое. Как я понимаю, настоящее положение дел отличается от донесений. Да, в пожаре виноват не я. Это дело рук первой принцессы, спутницы героя копья. Мы спрятались, чтобы подождать, пока они пройдут, и увидели, как она подожгла лес», — спокойно объяснил Наофуми. Правитель испустил протяжный вздох. «Как же далеко готова зайти эта женщина?» «Я вас понял. Постараюсь помочь вам, чем смогу. Вам нужно еще что-нибудь? Мы пытаемся придумать, как можно встретиться с королевой. Хоть нам и удается бегать от Матеису, эта погоня отнимает слишком много времени». «Хорошо, я понял вашу ситуацию. Мы постараемся содействовать вам во всем, в чем возможно. Но, мое положение несколько шаткое, и сложно предположить, насколько я смогу вам помочь. Мы не ожидаем многого. Просто сделай все, что в твоих силах», — ответил Наофуми. «Я отлично понимаю, что он имеет в виду. Во-первых, мы и сейчас не можем доверять ему. Во-вторых, надолго оставаться тут неразумно. Мы лишь хотим немного отдохнуть. Ты ничего не можешь разузнать о передвижениях других героев. Наши враги – не только люди Матеису. Я не знаю, когда нас могут атаковать Рен и Цуки, но если он может выяснить это, лучше положиться на него. Естественно, есть немаленькая вероятность того, что за этим красавчиком наблюдает тень от церкви трех героев. Как только мы соберем информацию и пополним запасы, нужно побыстрее сматываться отсюда. Нам предстоит пересечь границу, и, по возможности, неплохо бы узнать, как этот путь максимально обезопасить». «Я понял вас. Думаю, мне не составит труда выяснить, чем занимаются другие герои, если вы согласны немного подождать. Не слишком усердствуй. Мы собираемся уехать уже завтра. Наофуми опять неприступен, как скала. Мы уезжаем так рано, разве нам не стоит отдохнуть чуть подольше?» — предложила Милти, не соглашаясь с ним. «Слишком высок риск, что о нас узнают. Если сейчас задержимся, возможно, хлопот потом не оберемся». Я с сожалением согласился с героем щита. «Ты так-то ты прав, но, что же, тогда я прошу вас чувствовать себя как дома. В скором времени я доложу о перемещениях других героев. Благодарю. Эх, а я так хотела отдохнуть. Похоже, путешествие с героем щита самой немного изменило вас, Милти сама». «О чем это ты? Раньше вы всегда скрывали свои чувства и ставили официальные дела превыше всего. Полагаю, люди обрадуются тому, какой вы стали теперь». С этими словами правитель улыбнулся Милти, словно его это действительно приятно удивило. Я молча улыбнулся и прикрыл глаза. Наофуми и Рафталия сделали то же самое. Заметив нашу редакцию, вторая принцесса смутилась и залилась краской. «Это вовсе не так. Что такое, Мелтян? Не обращай внимания, Фиротян, этот человек оценивает меня непонятно как. ХММ, а как принцесса Милти вела себя раньше? Я обратился к правителю, позволив себе еще поиздеваться над этой девочкой. Она всегда общалась подчеркнуто официально и заставляла себя разговаривать и действовать хладнокровно. Королева сама очень переживала из-за этого, но, похоже, что дружба с героем щита самой и героем огнестрела самой помогла ей вырасти как личности, и меня это несказанно радует. Молчать, подчеркнуто официально, говоришь? Кстати, во время нашей первой встречи она так с нами и разговаривала. Интересно, как она докатилась до нынешнего состояния. Проигнорировав принцессу, задумчиво потер подбородок Наа. Вы не думаете, что это из-за вас, Наа Фумидона? Слегка улыбнулся Рафтелия. Из-за меня? Да быть этого не может. Вон, смотри, как Витя ехидно улыбается, наверняка убедил девочку, что та ведет себя неправильно. Ну-ну, наша маленькая принцесса куда более приятный человек, чем ее родственники, вы слишком строги к ней. Мы обменивались шутками, пока Милти, вся красная и запыхавшаяся, не вскочила и не крикнула своим приятным, мягким голосом. Это все из-за вас обоих. Ваше поведение ужасно влияет на всех, кто вас окружает. Эй, не сваливай вину на меня, младшая сестра поджигательницы, у вашей семьи стервозность в крови, что ли? Поднял руки на Афуми. Что ты сказал? Ты посмел сравнить меня с моей сестрой? Я страшно оскорблена. Еще какое-то время посмеявшись над Милти, готовую расплакаться, мы успокоились и продолжили есть. Я в самом деле рад, что у принцессы Милти появились друзья, готовые поддерживать ее и защищать. Вновь подал голос правитель, в этот раз уже совершенно серьезно. Принцесса в ответ снова покраснела, но ничего не сказала, так что доедали мы в тишине. Позже, в гостевой комнате, герой щита сидел у окна и то и дело поглядывал туда. На Афуми, расслабься хоть немного, подошел к нему я с бутылкой в руке, которую услужливо предложил мне правитель. Яда в еде не оказалось, а в случае ночного нападения мы вполне сможем обороняться в том узком коридоре. Увы, но после того, как я оказался в этом мире, я твердо решил, что в такие моменты ни за что не стану просто отдыхать. Нас ведь уже ограбили по нашей невнимательности. Забыл, ух ты, не знаю, как Милти еще не убила тебя. Ты такой злой, что мог бы стать правителем Милромарка. Мы оба рассмеялись. Если не перестанете позорить меня, оба поплатитесь, спокойно произнесла поднявшаяся в комнату принцесса. Однако, я соглашусь с Витей, тебе стоит больше доверять людям и, наконец, нормально отдохнуть. Не стану я больше доверять людям, скажи спасибо своей сестре и своему отцу. Кажется, назревает скандал. Рафтелия, подойди, пожалуйста, я вызвал подмогу на случай конфликта. Витя, все в порядке? Да, я просто соскучился по тебе, я разрядил обстановку, после чего в обнимку сел с Рафталией на один из диванов, потянувшись за вином, которое оставил на столе. На Афумидона, вам стоит отдохнуть, мы возьмем на себя дозор первую половину ночи, вы Сфира, вторую, спокойно бросила Рафталия, глядя на улетающую за обе щеки фрукты птичку. Ладно, тут же скинув плащ и подав мне вино, Наа стал готовиться ко сну. Почему к словам Рафтели-сан ты прислушиваешься сразу? Потому что Рафталия заслужила мое доверие. Значит, я его не заслуживаю. Не то чтобы совсем не заслуживаешь. Фу ты, опять конфликт назревает. Позволь мне объяснить тебе мысли на Афуми. Он знает, что ты не станешь нас предавать, иначе сама в скором времени погибнешь. Вдобавок, выбирая между тобой и твоей сестрой, наш Наа выберет тебя, тут банальная нехватка опыта общения. Думаю, если бы вы общались больше, он бы стал относиться к тебе почти так же тепло, как и я. После этих слов я жадно отхлебнула из бокала, покрепче прижав Рафталию к себе. Наа Фуми же, не открывая глаз, показал на меня указательным пальцем, как бы подтверждая мою правоту. Не найдя, что на это ответить, Милти уселась на диван неподалеку от меня. «Милтян, я хочу побродить по этому дому», вдруг заговорила съевшая все фрукты Фира. Ее слова никак не связаны с нашим разговором. Ну ладно, давай сходим, развеемся. Рафтелия-сан, мы с Фиротян погуляем по особняку. Побродим», попыталась поправить ее Фира, но Милти с улыбкой махнула рукой, после чего они вышли из комнаты. Наконец-то стало тихо. «Рафтелия, пригляди за ними, и не забывай смотреть по сторонам. Через 4 часа ляжем отдыхать». Кивнув, она выбежала вслед за девочками. А теперь, хех, пора нести дозор, как можно тише, чтобы не разбудить Наофуми, я наполнил свой бокал. Чутье подсказало мне, что кто-то приближается. Сколько времени я проспал. С тех пор, как меня обманула одна женщина, я даже сквозь сон чувствую, когда кто-то подходит ко мне, и сразу просыпаюсь. Фира, подойдешь еще ближе и разбудишь его. Но я хочу поспать с господином самой. Фира, что ли? Видимо, вернулась с прогулки по особняку. Наверняка она вместе с Милти, раз они вместе ходили. Опять стало шумно. А ведь мне только удалось заснуть. Нельзя. Виктор ведь тебе только что объяснил, почему. Но ведь ты рассказывала, что спала с господином самой и Виктором самой, сестренка Рафтелия. Потому что если быть рядом с ними, когда они засыпают, то не потревожишь их. Значит, попрошу его, когда он проснется. Думаю, он не захочет. Ная и так последнее время на взводе. А ты отлично меня понимаешь, Витя. Я не смогу спокойно спать, если кто-то подойдет ко мне во время сна. Вот и сейчас меня разбудила подошедшая Фира. Фха! Послышался сонный зевок Рафтели. Рафтелия-сан, вам тоже стоит немного отдохнуть. Я побуду на часах. Тебе не трудно? Доверьтесь мне. Хорошо, тогда спокойной ночи. Витя, ты тоже ложись. Конечно, скоро лягу. Рафтелия улеглась на соседнюю кровать и практически сразу заснула. После этого Милти с Фира какое-то время тихо разговаривали о всякой чепухе. Витя молчал. Я не слышал лязга стекла, значит, он все уже выпил. Кажется, он тоже начал тихо сопеть. Милти все пыталась заставить Фира говорить тише. «Слушай, Фиротян», вдруг Милти заговорила особенно тихим шепотом. «Что? Помнишь, мне недавно сказали, что я всегда разговаривала с людьми официальным тоном? Это слова хозяина этих земель, что приютил нас. И правда, Милти поначалу разговаривала с нами почтительно. Она собирается сказать, что это и есть ее настоящая речь. Но, почему-то, чем больше я разговаривала с Наофуми, тем грубее становилась моя речь. К тому же, если поначалу я общалась с ним нормально, то теперь только жалуюсь». Голос ее почему-то звучал очень печально. Неужели ей так тяжело? А вот с Виктором дело наоборот. Мы поначалу хорошо общались, как в официальной манере, так и нет. Но последнее время он стал позволять себе слишком много, и я просто не могу не отвечать ему тем же. Какое-то время Милти молчала, подбирая слова. В этот момент Витя аккуратно ткнул меня ногой, словно спрашивая, слышу ли я их разговор. Я также незаметно пнул его в ответ. Когда Наофуми и Витя сегодня унизили меня, я и сама удивилась тому, как истерично заголосила. Я словно перестала быть сама собой. Фиротян, я ведь правильно думаю, что со мной что-то не так. Редко бывало, чтобы Фира так задумывалась над ответом. Думаю, Милти ошиблась с выбором собеседницы. Ну что Фира может ей ответить? Рафтелия, может, и смогла бы. Витя точно подобрал бы нужные слова, но вот наша птичка. Возможно, тут стоило бы подняться мне и объяснить, что к чему, да только Милти может еще пуще истерику закатить, узнав, что я слышал их разговор. Ты подслушивал нас, притворяясь спящим. Что-то в таком духе. Душу она отвести не сможет и отложит все на потом. Я не знаю почему, но из-за того, что Милти связалась с нами, в ней проснулось нечто, похожее на чувство справедливости, из-за чего она то и дело жалуется. Пожалуй, мне лучше не вмешиваться, а то еще окажется, что я разворошил осиное гнездо. Мелтян, что ты думаешь о господине Саме? Что ты имеешь в виду? Ты ведь капризничаешь, только когда разговариваешь с ним. Видимо, да. Ну, с Витей тоже не гладко, но именно пренебрежение Наофуми злит меня просто до ужаса. Получается, ты считаешь господина Саму тем, кому можно высказать все, что угодно. Даже не знаю. Знаешь, Мелтян, я отлично вижу, насколько ты оживляешься, когда разговариваешь с господином Самой и Виктором Самой. Ну и научилась ты задвигать, Фира. Обе девочки достаточно давно путешествуют с нами, так что понабрались у Стрелка странной манере речи. Неужели ты собираешься сказать Милти, что ее мерзкая стервозная личность – это то, кто она и есть на самом деле? Похоже, Фира говорит о том, что хоть родительское воспитание привило ей почтительную речь, серьезность и манеры, в разговорах со мной у младшей сестры суки расцветает ее истинная натура. Вовсе нет, это определенно не так, не говори глупости, Фиротян. Я не думаю, что говорю глупости, Мелтян. Давай просто позволим нашим хозяинам ухаживать за нами. В этот момент Витя пнул меня чуть сильнее, я ответил тем же. Зачем? мне это не нужно, и никто мне не хозяин. Разве нет? Вот о чем они спорят. А, наверное, это мой сон. Милти не стала бы разговаривать так тихо. На этом я и остановился. Когда я проснулся в следующий раз, Фира спала на диване, Витя с Рафталией на кровати, а Милти созерцала закат через окно. Вижу, ты проснулся. Ага, меняемся? Не обязательно, не так уж мне и хочется спать. Ясно. Впрочем, молча смотреть вместе с Милти в окно странновато. В комнате повисла тишина. Ты знаешь, Наофуми, чего? Я много думал об этом с того самого момента, как мы пришли сюда. Я ведь могу заручиться помощью хозяина особняка и вернуться к отцу. Ты уверена? Действительно, нас подозревают лишь в том, что мы похитили Милти. Пусть этого парня и понизили, если он доставит Милти подонку, с ней все будет в порядке, наверное. Если он, конечно, сможет доставить ее прямо к замку. Но у него наверняка выйдет лучше, чем если бы вернуть ее попытались мы. Более-менее, я не хочу доставлять вам излишние неудобства. К тому же мне кажется, что у меня осталось какое-то важное незаконченное дело. Хоть она и маленькая, но голова у нее работает. Надо бы относиться к ней получше. Похоже, она хочет вернуться к королю-подонку, чтобы доказать нашу невиновность. Если сможешь гарантировать свою безопасность, это вполне разумный вариант. Конечно, я осознаю риск, но это все равно лучше, чем путешествовать вместе с людьми, в затылок которым дышит моя сестра. С точки зрения Милти, все люди Милти – убийцы, посланные по ее душу, а путешествие с нами – сплошная череда битв против них. Значит, возможно, нам стоит отвлечь внимание противников, а Милти в это время сбежит. В конце концов, никто не говорил, что на встрече с королевой должна присутствовать еще и она. Но это только идея. Я просто хочу, чтобы ты учитывал ее. Понимаю. Я удивлен, что ты так тщательно все обдумала. Ты что, думаешь, что я ребенок? Я не об этом. Наоборот, я изменил свое отношение к тебе. Так, значит, раньше ты. В итоге мы опять поссорились. Но я и представить не мог, что предложенный ею план воплотится в реальность так скоро. Когда Милти отсела в дальний угол комнаты, я вновь аккуратно ткнул ногой Витю. Думаю, его эта идея не порадует, но обсудить ее стоит. Однако он не ответил, а от моего прикосновения лишь засопел еще громче. Часть 39. Пора взрослеть. Часть 1. Меня разбудил толчок Наофуми в плечо. Кажется, это произошло незадолго до восхода солнца. Он смотрел в окно и заметил, что к особняку подъехала повозка. Милти и Фира тем временем снова куда-то утопали. Предварительно оповестив, что не успели облазить весь особняк, Наофуми уже разбудил Рафталию, и мы сидели, готовые ко всему, то и дело поглядывая в окно. Из повозки вышел полноватый мужчина, постучал в двери, а затем вошел. За ним проследовал отряд из нескольких десятков солдат. Прошло несколько минут, в дверь нашей комнаты постучала горничная. «Что случилось?» – оживленно спросила Рафталия. «Вам нужно бежать, немедленно. Я уже видел, что творится снаружи, и понимаю, что происходит. Если вы собрались выдать нас, вам не сдобровать», – ответил Наофуми, но тут же последовал за женщиной. «Мы все же учитываем возможность того, что правитель пригласил нас в свой особняк, чтобы обмануть и сдать стражи. От того, что нам скажет горничная, зависит вероятность того, что бежать мы будем через окно. Правитель соседнего города вломился в наш особняк, предположив, что герой щита сама находится здесь. Тот мужчина и правда не выглядел бедным, однако несмотря на то, что мы спокойно можем скрыться, мне что-то не по себе. Не думаю, что горничная врет нам. Наофуми Дона, тихо сказала Рафталия, и он выглянул в окно. За ним подтянулся я. Снаружи мужчина вместе со своими солдатами грузил в повозку связанного правителя. Вот оно как. Не думаю, что красавчик нас таким образом обмануть пытается. Я слышал, его часто критикуют. Наверняка в этот самый момент его арестовывают по какому-нибудь мелкому поводу. Что же делать, если мы выбьем окно и попытаемся сбежать? Жизнь правителя, протянувшего нам руку помощи, окажется в еще большей опасности. «Пожалуйста, не могли бы вы сбежать незаметно ради нашего господина Самы?» – попросила горничная, все еще стоявшая в дверях. «Если вы не поспешите, сюда придут солдаты. Пожалуйста, вы еще успеете сбежать через черный ход. Что с Фирой и Милти?» – быстро спросил я. «В настоящее время они готовятся уходить. Хорошо, но если вы пытаетесь поймать нас в ловушку, «Будьте готовы, месть будет быстрой и внезапной», — напомнил Наофуми. «Мы быстро собрались и направились к черному ходу вслед за горничной, но стоило нам добежать до кухни. Пожалуйста, спрячьтесь здесь». Мы услышали людей, и горничная затолкала нас в комнату прислуги, дверь в которую находилась на кухне. Затем мы услышали голоса с другой стороны двери. «Ага, так вот ты где, ты ничего от нас не прячешь?» — раздался незнакомый мужской голос. «Скорее всего, это один из солдат из соседнего города. Мы подозреваем, что здесь остановился демон щита или его сообщники, так что не вмешивайся в нашу работу, Кья!» — воскликнула горничная. «Подождите, кухня – это наша!» «Молчать! Ты смеешь препятствовать выполнению нашей миссии!» Вопль горничной вызвал смех солдат. «Да чего мерзкие типы! Как бы там ни было, внутри этого особняка может скрываться демон щита, поэтому мы обыщем все!» Один за другим раздавались тревожные звуки. «Пока они не приближаются к комнате, в которой мы прячемся, но что делать нам? Теоретически, я мог бы вырубить их, но это выиграет совсем немного времени, а вот нашему правителю от этого станет куда хуже. Да где же Фира и Милти? Но, даже если мы воссоединимся с ними, сбежать незамеченными будет очень сложно». Я взглядом дал Рафтали понять, чтобы готовилась к худшему. В ответ она положила руку на рукоять меча, показывая, что готова ввязаться в бой в любую секунду. «Противник превосходит числом, но в победе я почти уверен. Жаль, конечно, красавчика, но между его жизнью и жизнью товарищей». Загрохотала дверь, кто-то попытался войти в нашу комнату. «Мы нашли вторую принцессу», — вдруг зазвучал голос. «Я, вторая принцесса Милрамарка, Милти Милрамарк. Что вы здесь делаете с таким количеством солдат?» Я выдохнул, услышав пронзительный голос Милти, очень отчетливый, строгий и даже угрожающий. Совсем не тот истеричный тон, которым она разговаривает со мной, и я понимаю, что она переходит на него сознательно. Я не слышу голоса Фира, видимо, они не вместе. Дверь нашей комнаты оставалась закрытой. Они нашли Милти, но если кто-то вдруг потянется к оружию, я тут же выскочу. «Где демон щита?» — прикрикнул на Милти солдат. «Ой, дурак, молчать! С кем, по-твоему, ты разговариваешь?» Я улыбнулся краями губ, когда представил, как она сейчас его обсчитает, но тут на кухне появился тот самый полный дворянин. «Вот так встреча, принцесса Милти сама!» Я услышал, как солдаты дружно затопали, вставая по стойке смирно. «А!» — обронила Рафтелия и тут же зажала себе рот. «Что с ней?» Рафтелия вдруг резко побледнела и затряслась, обливаясь потом. «Чтобы моя хладнокровная Рафтелия так разволновалась, неужели это один из ее бывших хозяев? Ты в порядке?» — тихо спросил я ее, и та нервно закивала. «Но с ней явно что-то не так. Вы играете здесь в прятки? Где укрылся демон щита?» «Увы, но героя щита сам и здесь нет», — спокойно ответила Милти. Я внимательно слушал ее голос, он совершенно не дрожал. Как и полагается политикам, она искусный лжец. «Хо-хо, и как это понимать? Я попросила героя щита саму о том, чтобы он оставил меня здесь, а сам ушел. Я останусь внутри страны и попытаюсь снять с него подозрения. Она пытается привести в действие тот план, о котором рассказывала. Ужасное время, но это может помочь нам в такой ситуации». «Понятно», — звучит вполне логично. «Другими словами, вы здесь одни, а демон щита уже покинул особняк?» «Да, и я не имею ни малейшего понятия о том, куда он ушел». «Вы проверили весь особняк?» «Ты так точно, его здесь нет», — говоривший с Милти аристократ недовольно цокнул языком. «Что же, раз нет, то нет. Принцесса Милти сама, попрошу отправиться с нами». «Хорошо». Их разговор продолжился и после этого, но голоса начали удаляться. «Сейчас мы не можем за ней последовать, надо сперва выбраться из особняка, а потом думать, как спасать девочку. Она сейчас в куда большей опасности, чем когда-либо, мое чутье так и кричит об этом». «Рафтелия», — еле слышно произнес Наофуми. «Знаю, с ума сошли, не высовывайтесь», — шикнул я на них. Я держал обоих, которые рвались вырваться из комнаты. «Что за глупость? Героя щита сам и здесь нет», — во весь голос заявила Милти. «Наверное, она догадалась, что эти двое собираются сделать. Я собираюсь поговорить лично с королем, чтобы развеять подозрения. Немедленно отвезите меня в замок». «Нет, сначала вы заедете в мой особняк, там и поговорим. На все воля Божья». Милти шумно вдохнула. «Это испуг, если у нее есть основания опасаться этого человека, Почему не даст нам знак? Неужели хочет подставить себя под удар ради правителя этого городка? От одной мысли о доброте принцессы у меня теплело на душе. Куда бы этот урод тебя ни забрал, я пойду за ним. В этот момент горничная подошла к нам ближе и шепнула. Господин сама просил сообщить, что герой копья сама в настоящее время разыскивает героя щита саму в совсем другом месте. Герои меча и лука тоже находятся достаточно далеко. Матаису, не единственный наш враг. Знать этой страны, тоже сплошь опасные противники. Доверять можно только некоторым селянам да зверолюдям. Горничная медленно отворила дверь, когда удостоверилась, что все ушли. Где Фира? Ее увели вместе с Милти. Тут же спросил Наофуми. Вы о вашей златовласой спутнице? Герой щита сама, ее не было вместе с принцессой Милти самой. Теперь мы кинулись искать Фира по всему опустевшему особняку. Вот привалило-то, мало нам того, что Милти забрали, так еще и эта девчонка пропала. Ну и где же все это время была Фира? Как оказалось, на чердаке. Сладко спала, как сюда вообще рыцари не добрались. Неважно, я себе места не находил, волнение нарастало. А все потому, что я краешком глаза заметил в щель между дверьми выражение лица соседнего правителя. Таким взглядом сильный смотрит на слабого, таким взглядом я смотрел на своих жертв. Так смотрит хищник на свою добычу. Пока мы быстро снаряжали повозку, я вспоминал, что знаю о соседнем городе, куда увезли Милти. Он и побогаче того, где мы сейчас находимся, и правитель там куда более важный. Вдобавок, там особенно сильна дискриминация полулюдей, так что надолго мы там не задержались, когда занимались торговлей. Известен город тем, что когда-то герой из легенд одолел и запечатал там могучее чудовище, или что-то в этом духе, обычная легенда, но в которую все упорно верят. По дороге я осмотрел своих спутников. Наофуми мучился противоречиями, наиболее логично сейчас было бы оставить Милти и найти королеву. Он это понимал, но, как и мы все, не мог бросить девочку, даже несмотря на свою ненависть к ее семье. Фира, несмотря на свою близость с Милти, приняла информацию о том, что она сдалась в плен, очень спокойно, видимо уверена, что мы ее спасем. А теперь самое сложное. Наа, давай на козлы. Когда мы поменялись местами, я уселся поглубже в телегу и подозвал к себе Рафталию. Что это было? Тот мужчина, ты его знаешь? Да, это он замучил Лифанутян до смерти. Последнее Рафталия произнесла с такой ненавистью, что я даже забыл о ее недавнем страхе перед этим человеком. Слушай внимательно, ты одновременно боишься и ненавидишь этого человека. Когда столкнемся с ним, есть шанс, что он воспользуется этим. Знаю, это сложно, но ты должна оставаться хладнокровной, чтобы миссия увенчалась успехом. Обещаю, ты отомстишь, я сам знаю, какого это. Последнее я добавил, чтобы подбодрить Рафталию. Сейчас очень важный момент для нее, я бы назвал это этапом взросления. Вот и посмотрю, насколько она выросла. В любом случае, я буду рядом, и не дам в обиду ни Милти, ни Рафталию. Мы отставали примерно на час, вдобавок проникновение в город под светом солнца заняло еще столько же, в лучшем случае мы найдем Милти через 2,5 часа после взятия ее в плен. Кто знает, что за это время он мог с ней сделать. Я ненамеренно проецировал себя на место этого правителя, и 2 с лишним часов мне было бы вполне достаточно. От этих мыслей по спине бежал холодок. Мы не можем ждать ночи, но сейчас слишком людно. Даже если Рафталия применит скрывающую магию, идти сейчас слишком рискованно. По итогам мы пробрались в особняк только после 2 часов напряженного ожидания. Итого чуть меньше 5 часов. Сейчас я уже не задумывался о ранах принцессы, только бы застать ее живой. Наконец мы внутри, пальцы на спусковых крючках уже давно чесались. Фира, не стесняйся, ломай все двери, что видишь, и бей любого стражника, главное не разрушь особняк, пока мы не спасем Милти. Дал команду Наофуми, и наш отряд, как по хлопку, сорвался с места, бросившись на поиски. Большинство охранников не успевали даже среагировать, как падали замертво. Сегодня Рафталия орудовала клинком особенно умело. На первом этаже пусто. Есть еще второй, и темница, доложила Рафталия. Не думаю, что он будет держать принцессу там же, где держал рабов. Наа, зачистите сферу первый этаж и проверьте темницу. Мы с Рафталией идем наверх. Быстро кивнув друг другу, мы разделились. На втором этаже охраны практически не было, так что продвигались мы быстро. Даже отсюда был слышен грохот, который создавал эфир с другого конца особняка. Мысленно я отметил, что Рафтелия не настояла на том, чтобы спасти рабов в темнице. Есть два варианта: или она, несмотря на ту травму, что она получила в детстве, понимает, что сейчас важнее спасти Милти, или ей движет жажда мести, и она ищет только аристократа, который сейчас наверняка держит Милти в заложниках и ждет нашего появления. В любом случае, мы осмотрели почти все комнаты, скоро закончим. Чтобы ускорить процесс, я нашел полумертвого от страха и ран стражника, и угрозами выбил из него местоположение аристократа. И вот мы стоим у заветной двери. Ты готова? Помни, приоритет на спасение Милти. Да, идем. И я ударом ноги выбиваю дверь, врываясь внутрь. Это оказалась спальня, в углу которой красовалась деревянная ложа с крепежами для рук, ног и шеи. Рядом шкаф и стол с игрушками пыточных дел мастера. Там были и небольшие ножи, и пилы, пинцеты, щипцы, иголки, а в очаге лежал длинный раскаленный металлический прут. Рядом валялся молоток, где-то там же грязный кляп и ошейник с шипами. В другой ситуации я бы улыбнулся старым воспоминаниям. Однако сейчас я лишь вскользь взглянул на стол, тут же переводя взгляд единственного глаза на толстого дворянина, держащего одной рукой Милти, другой нож у ее горла. «Милти!» – сдавленно выдавил я. По ее рукам стекала и капала кровь, вокруг глаза набухал синяк, коленки были разбиты, как и губа. Несколько пальцев сломано, а на одном были видны остатки сорванного с мясом ногтя. И венчало все это великолепие размазанная по лицу тушь со следами слез, которую она нанесла в особняке, где мы отдыхали, сразу после ужина. «Братик», — тихо сказала она, выдавив из себя вымученную улыбку, — «не подходи. Я решила, что этот человек отведет меня к отцу. Ты и правда думаешь, что он это сделает?» — буквально прорычала Рафтелия, сжимая клинок до дрожи в руках. В ответ Милти молчала, или просто не могла больше говорить. «Ха-ха-ха, попробуйте сделать хоть шаг, и этот нож окажется в горле второй принцессы Милти». Кровь забурлила в жилах. «Моя, что ты там бормочешь, ублюдок? Повтори погромче. Это была моя добыча». Теперь прорычал я. «Пуля быстрее ножа, выстрел быстрее руки, а отточенное сотнями часов движение быстрее лихорадочного». Звук столкновения металла с металлом, и нож отлетает в другую сторону комнаты. В этот же момент Рафтелия срывается с места, оказываясь позади толстяка, нанося ему удар под мышку, рубящий связки. Рука, державшая мою прелестную принцессу, тут же виснет, следом за ней начинает падать Милти. Эрстдэш задолго до того, как ее хрупкое, изувеченное тело коснется пола, и вот она в моих руках. Я прижимаю ее к себе, аккуратно вытирая слезы, после чего кладу на кровать. Первую помощь должным образом сможет оказать только Наофуми в нашей повозке, благо, судя по быстрому осмотру, ее жизни ничего не угрожает. С помощью местной целительной магии и здорового сна, за месяц она будет как ни в чем не бывало, может даже шрамы получится свести. Еще раз удостоверившись, что все в порядке, я встал и повернулся к дворянину. Тот держался за раненую руку, стоя на коленях с прижатым к горлу клинком Рафтелии. Этот человек видел, что мы заодно с Милти, значит, он должен умереть. Но не так. «Рафтелия, отойди». Удивленно хлопнув глазами, Рафтелия почти мгновенно погасила свою ярость и отступила. Тогда я пнул стойку с коллекцией дорогих мечей, заставив их всех упасть на пол, а после ногой толкнул один из них аристократу. «Сразитесь, Рафтелия, одолей свое прошлое». Один на один. Этот толстяк – важная шишка среди знати, а значит, почти наверняка солдат. Еще и повышение класса должно быть прошел. Если Рафтелия с ним не справится, я решу дело пулей, а ее взросление отложу на потом. Но если она справится, то сможет скинуть с плеч груз вины и вздохнуть полной грудью. «Эй, уродец! Пусть ты уже и труп, но я более чем понимаю тебя. Однако за то, что ты сделал с моей принцессой, я тебя не прощу. И за то, что ты делал с рабами, я тебя не прощу. А она тем более». Когда аристократ наконец понял, чего мы от него хотим, то взял в руку меч, а потом встал и обратил взгляд на Рафтелию. «Помнишь меня?» – прошипела она, прокручивая клинок, становясь в боевую позицию. «Как я могу забыть одну из моих любимых игрушек? Я до сих пор с радостью вспоминаю твой плач и плач той девки, что была с тобой. Думаешь, выросла и теперь можешь со мной сравниться?» Немного подумав, он наконец вспомнил, после чего отбросил меч и взял со стены хлыст, усеянный шипами. Раб остается рабом, и неважно, что произошло. После его слов по хлысту заструился свет, Видимо, это зачарованное оружие. Вообще, хлысты – ужасное оружие для боя, так как бесполезны против доспехов. Однако этот старик, видимо, не так прост, как кажется. Грязное отродье, ты у меня пытками не отделаешься, я убью тебя собственными руками. Ты и другим рабам так говорил, когда издевался над ними. Под аккомпанемент криков и звуков боя я присел на кровать рядом с Милти. Ее бледное лицо со следами пыток было для меня особенно чарующе прекрасным, еще более красивым, чем обычно. Ничего, Милти, никто не тронет мою принцессу, пока я рядом. Я шептал ей на ухо слова утешения и качал на руках. Когда она перестала дрожать и всхлипывать, я перевел взгляд на бой. Что Рафтелия, что аристократ были покрыты мелкими ранами, но вроде ничего серьезного. Он сильный боец, если может сражаться с раной наравне с Рафталией. Больно, хе-хе-хе-хе, этот кнут впитал много крови полулюдей, особенно на войне. Это оружие достаточно грозное, чтобы одним ударом убить четверых рабов или троих воинов. Пропустишь хоть один полноценный удар, и наша маленькая игра закончится. Пусть я и не собирался вмешиваться до самого последнего момента, пистолет все же держал крепко. Кнут, извивающийся как змея, вновь изогнулся, и продолжил полет к Рафтели, зацепив ее меч, а затем попытался обвиться вокруг руки. Тануки немедленно выпустила клинок и отпрыгнула. «Хо, вижу, сноровки тебе хватает, но ты ведь не думаешь, что сможешь одолеть меня голыми руками?» «Голыми руками, конечно, руки у Рафтели довольно сильные, но я сомневаюсь, что она справится с феодалом без оружия. Он довольно крепкий и опытный боец». Феодал подобрал меч Рафтели кнутом, а затем размахнулся им. Рафталия изогнулась, уворачиваясь от клинка, а затем сняла с пояса второй меч, магический, но лезвие пока не призвала. Магический меч – образец, подаренным нам Ильхартом, он способен превращать ману в лезвие. «У меня есть еще вот это», – утерев капающую по щеке кровь, улыбнулась Рафталия. Феодал язвительно заулыбался в ответ. «И что ты этой игрушкой сделаешь?» «Я заметил, что Рафталия не использует магию. Видимо, хочет победить в честном бою. Она упорно тренировалась и усвоила практически все, чему я ее учил, так что она ринулась прямиком на аристократа, выбрасывая меч вперед для атаки. Тот, в свою очередь, вновь попытался обвить клинок кнутом, но не смог, так как сейчас меч представлял из себя одну только рукоять. Воспользовавшись секундным промедлением, Рафталия подкинула рукоять над головой, проскочив под здоровой рукой дворянина, тут же хватая ее в захват со спины. В тот момент послышался хруст, и феодал, выронив проклятый хлыст, с криками боли повалился на землю. В этот момент рукоять магического меча почти коснулась земли. Рафталия изящно поймала ее и нанесла удар, призывая лезвие прямо во время замаха. Меч пронзил плечо и вышел наполовину своей глубины. Теперь-то он точно не может двигать обеими руками. «Не убивай. Пока что», — скомандовал я. Подтянув уже неспособное сопротивляться тело к деревянному ложе, я прикрепил феодала к нему за шею. «Мы с тобой еще не закончили». После этих слов я аккуратно взял Милти на руки, и мы с Рафталией поторопились в темницу. Там мы нашли молодого правителя, который приютил нас, Наофуми уже освободил его. Судя по ранам, его тоже пытали, но не с таким пристрастием, как принцессу. Наофуми тут же подбежал к нам, взволнованно глядя на Милти. «Как она? Жива, и умирать пока не собирается, но ей надо к врачу, или как минимум в нашу телегу». «Хорошо, я почти закончил с рабами, они уже двигаются к городу, где мы ночевали, Фира обеспечила им путь». «Что с толстым?» «Пока жив, обезврежен», — Наофуми выдохнул. После на ухо спросил у меня, как Рафталия. Я успокаивающе кивнул. «Премного благодарен за помощь мне и принцессе Милти, господа герои. Я знал, что слухи о ваших поступках, клевета», — подошел к нам хромающий аристократ. После этого я осмотрелся вокруг. Запах гнили и разложения ударял в нос еще на подходе, в самой темнице, что располагалось в подвале, дышать вообще было тяжело. Большая часть камер открыта, не без применения силы, однако где-то еще виднелись стонущие рабы. Я принялся помогать Наофуми, сбивая замки на дверях камер выстрелом. Рафталия же не спеша подошла к одной из решеток. Я встал у нее за спиной. Между прутьями виднелось разложившееся тело в платьице. «Лифанатян?» – тихо спросил я. Рафталия кивнула. После ударом сапога сбила замок и вошла внутрь. «Я хочу похоронить ее, когда закончим». В этот момент раздался крик Наофуми. Он звал нас. «Этому нужна помощь», — давайте сюда». В угловой камере был лежал тощий мальчик получеловек лет 10, похож на больную собаку, щеки впалые, под глазами мешки, губы нездорового голубого цвета, а ребра натягивают покрытую ссадинами кожу. По лицу Рафтали пробежала тень, но когда она убедилась, что жизни этого раба ничего не угрожает, вновь успокоилась. Он идти не сможет. «Наа, понесешь его, пора уходить». «Да, это последний. Не хочу столкнуться со стражей». Мы вернулись к телеге, где Наа тут же приступил обрабатывать раны Милти, после взялся за мальчика. «У нас еще есть дела. Когда вернется Фира, уйдите глубже в лес, мы найдем вас». Наа Фуми в ответ кивнула, и мы с Рафталией собирались отправиться обратно к местному правителю, как вдруг паренек закричал и начал биться в судорогах. «Рабская печать, он хочет убить всех своих рабов напоследок?» «Нет, думаю, он хочет просто задержать нас, а парень сопротивляется приказу». «Хотя тоже нет, ведь приказ нельзя отдавать удаленно, он должен был его услышать, неужели предугадал, что мы заберем парня с собой и заранее отдал распоряжение?» «Его нужно немедленно остановить», — взволнованно сказал красавчик. «Что такое?» Обеспокоенный Наа не отводил взгляд от мальчика. «Герой щита сама, вы слышали легенду этого города? Если ты о том, что тут что-то там победили или запечатали, то да, да. Говорят, что печать, в которую герой сама прошлого заточил монстра, находится где-то внутри города», — добавила Рафталия. «Что-то у меня очень нехорошее предчувствие. Неужели она?» Устало прикрыл глаза Наа Фуми. «Да, знать этого города из поколения в поколение передает надгробие, служащее монстру печатью. И дальше можно не слушать. Этот тип пытается снять печать. Фира, увези аристократа и мальчика подальше, а потом возвращайся», — скомандовал я. «Да, неужели парень был ключом к пробуждению монстра? В таком случае, мы с Рафталией и Наа Фуми задержим эту тварь, чтобы все успели эвакуироваться. А если после мы еще и одолеем чудовище, весь восточный район Милромарка признает нас героями, удачное вложение в будущее». Все началось с резкого порыва ветра и легкого подземного толчка. Потом он повторился, снова и снова, с каждым разом становясь сильнее, пока наконец не перешел в полноценное землетрясение. На землю внутреннего двора с небес пролился фиолетовый свет. Я повернул голову и увидел, что запечатанное создание появляется из разлома, напомнившего о волне. «Господин Сама». Все перья на теле, успевшие вернуться Фира, встали дыбом, а сама она смотрела вверх, не в силах отвести глаз. «Че, что это?» Первыми из разлома показались ноги, судя по острым когтям, принадлежащие рептилии. Затем тело, покрытое крепкой шкурой, и, наконец, голова с огромными, яростными глазами, да челюстями, явно способными разжевать металл. Из разлома появился 20-метровый хищный динозавр. «Я думал, вы вымерли. Наа, к бою!» После этой команды я выхватил пистолеты и прокрутил их на пальцах. «Сейчас и узнаем, насколько сильнее я стал». Часть 40. Пора взрослеть. Часть 2. Под тяжестью гигантской туши половина особняка разрушилась почти мгновенно. Вроде, комнату, где мы заперли толстяка, погром не достал. У меня к нему стало еще больше вопросов. «Всем временно отступить. Фира, ты меня поняла?» «Угу». Фира тут же усадила на себя спрятавшихся за дверью внутреннего двора красавчика и мальчика получеловека и помчалась прочь. Мы с Рафталией, Милти и Наа Фуми дружно ринулись как можно дальше от грохота за нашими спинами. «Гя-а-а-а-о!» Эта тварь бесновалась и вырывала деревья, растущие рядом, с корнем. «Интересно, это не дракон, а просто огромный динозавр, метров 20 в высоту. Он ведь просто хотел одолеть нас. Зачем призывать такое?» — угрюмо сказала Милти, стараясь перекричать рев динозавра. «И правда, замечу, что методы надо выбирать аккуратнее», — усмехнулся Наа Фуми. Казалось, он уже привык к подобным происшествиям. «Он готов целым городом пожертвовать, чтобы забрать нас с собой. Думаю, было очевидно, что если бы мы с Рафталией добрались до него, то живым бы он не ушел, но эта тварь убьет сотни жителей его города. Другими словами, поражение нам двоим для него хуже смерти. Насколько же он меня ненавидит? Поспешите, или он нас догонит». Рафталия совершенно права. Милти обернулась, затем посмотрела на меня и быстро закивала. «Динозавр преследовал нас, видимо, принял за убегающую добычу, сейчас не время разговаривать. Такими темпами, мы станем его ужином». Земля дрожала под ногами, динозавр топотал за спиной, прямо сцена из фильма. Оказалось, что бежать, пока у тебя земля под ногами содрогается от веса динозавра, не легче, чем во время землетрясения. Сейчас нам пока помогает то, что чудовищу мешают остатки особняка, но когда он окончательно разберется со стенами, мы сможем полагаться только на Фира. Но она всех нас увести на себе не сможет. Что будем делать? Сражаться? Кажется, Милти тоже поняла, что уйти мы не сможем. Здесь, посреди города, ты хоть представляешь, сколько будет жертв? Быстро ответил Наофуми, не сбавляя скорости. Да, но, не знаю, сможем ли мы победить его, но одним бегством мы ничего не решим. Надо отвести его и дать бой, а когда эвакуация закончится, сбежим сами, предложила Рафтелия. Даже если не получится убить динозавра, задержать его мы сможем. Плохо дело, если Ренна и Цуки не поленятся разобраться в случившемся, у них будут неопровержимые доказательства против нас. Динозавр озирался по сторонам, словно потеряв добычу из виду. Я уже было понадеялся, что мы воспользуемся этим замешательством и сбежим, но тут динозавр почему-то посмотрел в нашу сторону. Что-то мне это очень не нравится. А, имя высветилось. Похоже, его зовут Тиранодракон Рекс, ХМ оригинально. В груди динозавра что-то засветилось, и вместе с этим засветился живот Фира. Слушай, Фира, у меня в голове промелькнула не самая приятная теория. Что, о, ты не думаешь, что внимание этого чудища к нам как-то связано с твоим светящимся животом? Я думаю, эта ящерка нацелилась на меня. А раз так, Фира, то выведи его из города, скомандовал Наофуми. Наофуми, только не говори, что ты решил бросить Фира, возмутилась Милти. Я рад, что она переживает за подругу, но мы не в той ситуации, чтобы выбирать. Нет, я прошу ее отвезти чудище в безлюдное место, где мы сможем дать ему бой. Как бы там ни было, если он преследует Фира, то нам, похоже, ничего не остается, кроме как вывести его за городскую стену и сразиться. Хватит терять время, я одернул своих спутников. Трудно предсказать масштабы последствий, если мы решим сражаться посреди города, а ближайшие ворота, как ни странно, совсем рядом. К тому же, Фира может перепрыгнуть через стену. Короче, мы собираемся вывести его из города из соображений безопасности. Что насчет вас? В идеале нам стоит разделиться, обратился Наофуми к красавчику и Милти. К мальчику обращаться бесполезно, он без сознания, но тащить его с собой мы не можем. Пожалуй, я возьму этого мальчика и сбегу, но сначала займусь эвакуацией, предложил аристократ. Сможешь, как я понимаю, тут рядом полулюди из моего города. Проблем не возникнет, я думаю, с этими словами красавчик спустился со спины Фира. Прости, что пришлось тебя тогда бросить, я виновато улыбнулся. Все проблемы парня из-за нас, а он все равно собирается помочь нам. Ничего страшного, все это случилось из-за тех хлопот, что я причинил вам, герой сама, не беспокойтесь. Хорошо, как скажешь, а ты что решила, Милти? Естественно, я пойду с вами, Витя. Было бы неплохо, если бы она смогла укрыться в городе аристократа. Изначально она и вовсе планировала вернуться оттуда к королю-подонку, но если в итоге ее поймает очередной знатный тип, и ее жизнь окажется под угрозой, то, в принципе, особой разницы между этим и путешествием со мной незаметно. Значит, договорились. Обронил спящий до этого мальчик и открыл глаза. Видимо, сознание до сих пор путанное, поскольку он никак не может сфокусировать взгляд. Он с трудом протянул руку к Рафтели. Мы друзья. Слушай, случилось кое-что ужасное, и нам нужно отвести опасность. Обещай, что выживешь. Хорошо. С дрожью в голосе взяла его за руку Тануки. В ответ парень лишь издал протяжный стон. Кажется, он ее не понял. А после Рафтелия добавила шепотом. Но несмотря на гул от топота динозавра, я смог ее услышать. Вот увидишь, однажды я обязательно верну наш флаг. С этими словами Рафтелия сняла браслет, который я когда-то ей сделал, и надела мальчику на руку. Видимо, он ее старый друг. Идемте, Наофуми Дона, пока он не причинил еще больше вреда. И словно знаменуя конец прощания, воздух прорезал очередной рев врага позади. Мы тут же бросились бежать. Вперед. Есть. Так точно. Поступь преследовавшего нас динозавра не давала тишине никаких шансов. В сторону красавчика он даже не посмотрел, надеюсь, он с пареньком сможет добраться до своего дома. Мы же оседлали Фира, пробежали по улицам, а затем перепрыгнули через стену. Гео, Тиранодракон Рекс, что за дебильное название, погнался за нами и пробил в стене дыру. Мы выбежали в ночные луга. За нашими спинами дымился город. Ну, это не моя вина. но вряд ли в это кто-то поверит без доказательств. Как я и думала, он побежал за Фира. И правда, Наа он нагоняет, на открытой местности от него даже наша птичка не скроется. Знаю, Фира, беги быстрее. Сражаться нужно как можно дальше от города. Даже если мы начнем выигрывать, чудовище может пуститься в бега, а если попадет в город, то причинит еще больше ущерба. Не то, чтобы жизни простых горожан сильно меня волновали, но если сможем обойтись без больших жертв, будет меньше проблем в будущем. Поэтому мы вели динозавра за собой, не оставляя себе шанса на отступление. С точки зрения тактики, глупый ход, но я почему-то был уверен, что все кончится хорошо, как всегда. Мы отбежали от города на такое расстояние, что теперь он едва виднелся вдали, однако разрыв между нами и врагом быстро уменьшался. Хорошо, скоро начнется бой. Вы все готовы? Я спрыгнул со спины птички и выхватил пистолеты. Да, я готова в любое время. С вами, герои, не соскучишься. Истерично усмехнулась Милти. Если для нас четверых подобное уже не ново, то принцессе сейчас наверняка очень страшно. Но даже намек на это был бы оскорблением. В конце концов, она сама решила помочь нам, так что я промолчал. Фира, ты знаешь, что делать? Размял плечи на Афуме, подставляя свой щит для моего удара. После звука от столкновения металла навершия моей рукоятки о металл его щита, наш боевой дух воспрял еще выше. Угу, я не подведу. Начали. Тиранодракон Рек сбежал к нам, земля дрожала. Из его рта валил белый пар, а меж острых зубов стекала слюна. Пожалуй, укус такой пасти не выдержит даже на Афуме, если его оторвут от земли. Но вот удар лапы или хвоста сдержать он вполне сможет. Но я не собираюсь дать ему нас сожрать. Гео! Динозавр попытался проглотить нас прямо на ходу, не сбавляя скорости. Не так быстро. Эрстшилд. Когда тиранодракон собирался уже укусить меня, Наа перегородил ему путь магическим щитом. Вспоминается битва с зомби-драконом. В тот раз получилось откровенно плохо, но мы все выжили. Если повезет, сохраню второй глаз. Раздался громкий ляск, и динозавр без особого труда раздробил зубами призванный щит. Но этим он слегка подставился. Бой открыла Фира, я от нее не отставал. Она изо всех сил пнула его вверх по нижней челюсти, следом полетела шальная плеть пуль. Сейчас Фира в когтях и бьет гораздо сильнее, чем во время битвы с зомби-драконом. Мои же характеристики тоже неплохо выросли. Однако тиранодракон после ее пинка и не подумал запрокинуть голову, как это случилось с зомби-драконом. Мои выстрелы только обивали куски чешуи, даже не пуская кровь. Ух, а очень твердый. Будь осторожна, крикнула Рафталия, отскакивая от удара хвостом. Она удивленно взглянула на свой меч, судя по всему ее атака тоже не принесла результатов. Во время битвы с зомби-драконом противник воспользовался уязвимостью Фира после пинка и проглотил ее. В тот раз ее спасла беззубость дракона и прогнившие внутренности, но сейчас она так легко не отделается. Угу, у него должна быть слабая точка, Рафталия, попробуй забраться на спину, крикнул я, повышая мощность выстрелов. Отдача пронизывала до костей, но видимого эффекта мои попадания не вызывали. Рафталия и Фира стали взбираться вверх по телу динозавра, используя Эрст и Секонд Чилд на Афуме в качестве подставки. Обычно глаза считаются уязвимой точкой большинства существ. Думаю, этому будет не очень приятно такое ранение. Я знаю, здоровяк, это неприятно. С этими словами я ухватился обеими руками за пистолет и выстрелил монстру прямо в глаз. Однако, вопреки моим ожиданиям, он не лопнул и не разлетелся брызгами крови. Казалось, что выстрел не достиг цели, хотя я точно уверен, что попал. Неужели снаряд просто не прошел через слизистую глаза? Насколько же он живуч? Раз за разом Фира и Рафталия атаковали нашего противника, но ни их удары, ни магия Милти ничего не могли сделать. От очередного удара, раздраженного нашими нападками, динозавра на Афуме увернуться не смог. От столкновения громадной лапы с металлическим щитом пошла ударная волна, а на Афуме откинула на метр назад. Его неповоротливость играет нам на руку. Меня, Рафталию или Фира ему не достать, но и выиграть этот бой мы не можем. Опять положиться на проклятую серию, если так пойдет и дальше, у нас с Наа не будет иного выбора. Витя, что? Пока я судорожно обдумывал тактику, ко мне обратилась Милти, стоявшая позади. Вокруг происходит что-то странное. После слов Милти я огляделся по сторонам, и тогда я услышал вдали гвакающие крики, утопающие в окружавшем нас тумане, словно их источник находится под водой. Что это? Вокруг нас летали огоньки, напоминающие светлячков. Атмосфера стала слишком умиротворяющей для поля боя. Фира приставила крыло к голове, словно вслушиваясь. «Что такое?» «Это, я слышу голос, который говорит, я скоро буду, ждите». «Кто это?» Обернувшись, крикнул на Афуми. Динозавр сейчас полностью занят Рафталией, но пока она находится на его спине, ему ее не достать. «Не знаю». На Афуми тело обдало волной облегчения. «У меня есть теория касательно происходящего, и я обратился к своему товарищу». «Что?» «Вокруг нас подняли барьер». «Барьер? Угу. Ты же тоже видишь его, правда? Он похож на туман вдали». «Мне кажется, это крайне мощный барьер», — кивнула Милти. «Но кто мог его наложить? Что это такое вообще?» «Существует легенда про живой лес-лабиринт. Говорят, в нем хранится снаряжение, собранное древними героями. По легенде, этот лес окружает магический туман, который не дает людям приблизиться к нему. Интересные ты вещи знаешь». Я опустил пистолеты. Динозавр замер, словно прислушиваясь. Он тоже заметил перемену в окружении и сейчас не обращал внимания даже на Рафталию. «Моя мать любит такие истории, и однажды даже ходила в этот лес. И действительно, в тот раз все точно так же заволокло туманом. Я очень удивилась. Лес-лабиринт. Я сталкивался с таким во владениях Тонга. Так это означает, что теперь мы не сможем сбежать, даже если захотим. Когда ты попадаешь в этот туман и бродишь по нему, то неизбежно возвращаешься туда, откуда пришел. Я уверена, что кто-то специально заключил нас в этот барьер». Я огляделся по сторонам. «Все растения вокруг нас слабо фосфоресцируют. Что, черт побери, происходит? Ладно, барьер окружил нас и не дает выйти. Почему местность меняется прямо на глазах?» И тут я увидел, что к нам бежит целая стая филариалов. Филариалы всех оперений со всех сторон. От этой картины можно умом двинуться. Ух ты, филариалы. А у Милти от радости загорелись глаза. Филариаломанка. Сейчас не время радоваться. Гео. При виде происходящего тиранодракон взревел и возобновил атаку. Что же, начинает надоедать. На Афуми, время гнева и жестокости. По моей команде мы оба положили руку на наше легендарное оружие. Нет. Протянутую к кобуре руку пронзила болью, словно ее попытались отбросить обратно. Такое было, когда я пытался взять меч. Я увидел, что щит на Афуми слабо засветился. Вообще, мне даже не нужно прикладывать руку к кобуре, чтобы изменить ее. Я снова попытался активировать кобуру жестокости, но превращение заблокировано из-за постороннего вмешательства. Перед глазами неожиданно появился текст, и ни щит гнева, ни моя проклятая серия не активировались. Мы с Наэ вопросительно переглянулись. Вместо этого появился таймер. Видимо, я смогу активировать кобуру только когда он истечет. «Кто здесь?» Я обращался к незнакомому мне голосу, что заблокировал вызов кобуры жестокости, но зачем было мешать? «Все хорошо, просто жди. Тебе не нужно полагаться на эту силу, Кья». Фира пнула тиранодракона в челюсть, приземлилась, а затем схватила Наэ с Рафталией и отступила к нам с Милти. «Что такое? Разве не было команды отступить?» «Я не слышал. Это опять тот голос?» Тем временем нас окружали филариалы, и их было не счесть, больше 200 точно. Во тьме светилось столько птичьих глаз, что начинать считать их просто страшно. Что происходит? Из возможных объяснений, битва между стаями филариалов. А может, они пришли поохотиться на тиранодракона, или защищают свои владения? Приняли появление Фира за посягательство на их территорию, и тут толпа филариалов разошлась в стороны, словно море перед Моисеем. 2. По живому коридору величественно прошагал филариал. Самка, она похожа на заурядного представителя своего вида, но цвет у нее небесно-голубой, и он чем-то напоминает Фира в форме обычного филариала. Высотой она примерно 2 метра и напоминает страуса, как и все остальные, впрочем. Вот только мне кажется, что по сравнению с Фира у нее больше перьев. Сразу привлекает внимание гребень на голове. Если цвета нашей птички он, белый и розовый, то у этого, голубой и белый, причем голубого больше. За собой филариал тянет роскошную повозку, которую венчает какой-то драгоценный камень, значит, это чьи-то птицы. Где-то я этот камень уже видел, но где? Я посмотрел на камень в своем пистолете. Его форма в точности совпадает с формой того, что на повозке, но цвет другой. Если у Наафуми кристалл оружия темно-зеленый, а у меня бордовый с креплениями розового, то этот был бирюзово-голубым. Это тот самый филариал-сан. Ты знаешь его? Наафуми обратился к Милти. Угу. Я встретила его незадолго до того, как мы повстречались, на Афуме. Я молчал, выглядит он внушительно, прямо босс этой стаи, скорее всего она их вожак, как бы этот бой не стал еще сложнее. Однако чувство умиротворения становилось все сильнее, словно я был в полудреме, так что чувство опасности эта огромная стая не вызывала. Как, впрочем, и здоровое чудище позади меня, так что это ощущение вполне может быть обманчивым. Я еще раз посмотрел на вожака. В отличие от Фира в ней совсем не чувствуется беспечности. Даже тиранодракон напрягся, понимая это. Он мог бы в любой момент попытаться загрызть птицу, но сначала решил оценить силу противника. Ух ты, вот это да! Я так завидую. Фира не отводила от повозки восхищенного взгляда. Мне она не нравится. Я бы в такую вычурную повозку не сел. Даже представить не могу, что обо мне будут говорить, если я буду ездить на этом. 2. Везший повозку Филариал отпустил цепь и вышел вперед. Стая отступила назад. Что это? Что происходит? Озадаченно смотрела по сторонам Рафтелия. Гуэ-э-э-э-э. Громко заголосила стоявшая рядом с нами птица. От ее голоса все растения в округе загорелись зеленым, и поднялся ветер. Все чуднее и чуднее. И тут я увидел, что тянувший повозку Филариал виден лишь черным силуэтом и стремительно растет. Силуэт все набухал и набухал. Похоже, это какое-то превращение, но превращение Фира по масштабам здесь и близко не стояло. Вначале это существо было обычным Филариалом, но теперь выросло уже до 6 метров. Теперь я даже не уверен, что это нечто наподобие Фира, возможно, какой-то доппельгангер или оборотень. Остановилось оно, лишь поравнявшись по размеру с тиранодраконом. Причем теперь оно выглядит так же, как Фира в своей настоящей форме. Ух ты, какой огромный! Обронила Милти, не в силах сдержать возбуждение. По сравнению с нашей бело-розовой королевой Филариалов, это королева бело-голубая, но, пожалуй, самое большое отличие от Фира – гребень из перьев на голове, напоминающий корону. Простите, что так задержалась, герой сама, и девочка, которая любит Филариалов, как ни в чем не бывало, проговорила королева Филариалов и повернулась к тиранодракону. Ее голос очень напоминал голос Фира, может, немного пониже, ну и раздавался громогласным эхо по всему лесу из-за ее нынешних размеров. Судя по всему, она нам не враг, она умеет говорить, округлила глаза Рафтелия. Я тоже умею, да, но... Как я вижу, ты, всего лишь монстр, выросший благодаря частице императора драконов, но не сумевший слить ее со своим телом, объявила гигантская королева Филариалов, встав напротив тиранодракона и пошевелив крыльями, словно разминая их. Если ты сейчас же отдашь частицу, я не стану убивать тебя. Немедленно сдавайся. В ответ на ее голос тиранодракон испустил полный злобы рев, а затем он бросился вперед, намереваясь загрызть ее. Тогда у меня нет выбора. Гигантская королева Филариалов скинула ногу и пнула чудовище. Да, мне показалось, что она лишь легонько пнула его. Тем не менее, дракона отбросила, словно мячик. Монстр упал на землю, а затем, пошатываясь, поднялся. Потом он резко провернулся на месте, пытаясь ударить гигантскую королеву Филариалов сильным хвостом. Медленно, королева с легкостью отразила удар крылом. Тиранодракон испустил очередной рев. Широко раскрыл зубастую пасть и попытался укусить противника.